Но все лучше, чем ничего. «Спасибо, дядя Кмоль», — тихо ответил Ринтен. «Большое спасибо за все доброе, за все хорошее, что вы сделали для меня». Сорок седьмое. За зиму шхуну заново покрасили, и теперь, сияя свежестью, она только ждала, когда растает на лагуне лед, чтобы выйти в открытое море. Эрмитегин передал ключи от колхозного клуба чернокосой девушке по имени Номнаут, присланной из райисполкома, и переселился на касатку. Ринтен часто приходил на шхуну, помогал Эрмитегину разбирать и чистить двигатель, вникал постоянно в его устройство, слушал рассказы капитана о похождениях в чукотских стойбищах и разные истории, вычитанные им из книг. Однажды Ринтен застал Эрмитегина мрачным и рассерженным. Капитан касатки лежал поверх одеяла на койке и молча курил. На палубе валялись окурки. В кубрике было не прибрано, неуютно и накурено. «Что-нибудь случилось?» — осведомился Ринтен. Эрмитегин длинно выругался, но на вопрос не ответил. Ринтен присел на корточки перед железной печуркой, разжег ее, и когда в кубрике стало немного теплее, взялся за книгу, которую давно уже рекомендовал прочесть Эрмитегин. Это были «Отверженные» Виктора Гюго. «Подожди, Ринтен, читать!» Неожиданно остановил его Эрмитегин. Ринтен приготовился слушать. «Как ты думаешь, какое значение в экономике колхоза имеет шхуна-касатка?» — спросил капитан. Ринтен в ответ молча пожал плечами. Он уже привык к тому, что Эрмитегин, собираясь произнести речь, обязательно задавал с подходцем какой-нибудь вопрос. «Тогда слушай», — продолжал Эрмитегин. «Колхоз в этом году израсходовал много денег на ремонт и окраску касатки. Эти расходы касатка должна покрыть и еще принести прибыль колхозу. Иначе и не стоило бы заводить шхуну». Эрмитегин сел на кровать и пригладил ладонью разлохмаченные волосы. «А для того, чтобы получить прибыль, нужно думать и искать, где бы заработать. Вот я был сегодня на правлении. Татро предлагает мне, как и в прошлом году, заняться перевозкой добытых моржей. Уж не говоря о том, что этим мы загрязним шхуну и сделаем ее непригодной для перевозки пассажиров. Мы выполним работу, с которой может справиться обыкновенный вельбот. Это, так сказать, первое противоречие между мной и Татро. Второе состоит в том, что он хочет сам назначить мне команду. И кого сует? Теютына и Лонлы. Дескать, на вельботе они только мешать будут, пусть идут на шхуну. Вот мыслитель!» Капитан касатки бросил в раскрытую дверцу печки потухшую папиросу и скрутил новую. «А ведь заработать для колхоза кучу денег ничего не стоит нашей касатке. В Кэтроне лежат тонны грузов, которые нужно развести по прибрежным стойбищам. В районных организациях найдутся десятки ретивок чиновников, желающих отправиться в командировку в чистой и уютной каюте касатки без риска промочить даже ноги. Выслушав взволнованную речь Эрметегина, Ринтен подивился тому, что Татро не внял таким убедительным доводом. «Я хотел бы попроситься на лето в команду касатки», — робко сказал Ринтен. Эрметегин сначала безразлично уставился на мальчика, но когда смысл слов дошел до него, он хлопнул себя по замасленным коленкам суконных брюк и сказал: «А ведь это идея, Ринтен!» Эрметегин вскочил с койки и зашагал по тесному кубрику. Время от времени он потирал лоб, приводя свои мысли в порядок. «Таким образом я избавлюсь от необходимости иметь на борту великовозрастных лентяев и бездельников», — рассуждал он вслух. «У меня будут толковые и грамотные помощники. Надо немедленно об этом довести до сведения Татро. Пошли, Ринтен». Татро, вопреки ожиданиям Ринтена и Эрметегина, одобрил мысль укомплектовать команду касатки из старшеклассников Улакской школы. Через несколько дней после сдачи переводных испытаний Ринтен, Акай и Петя взошли на борт касатки полноправными членами экипажа. Эрметегин их встретил на верхней палубе. На его голове красовалась капитанская фуражка. Не по росту маленький бушлат плотно обтягивал грудь. Зато брюки внизу были такой непомерной ширины, что под ними совершенно исчезали тюленди-торбоза. «Проходите, проходите, не робейте!» — покрикивал он добрым голосом. «Будьте как дома!» В кубрике он распределил койки, аккуратно застланные серыми одеялами, вырванными с боем у Татро из колхозного склада. «Отныне», — торжественно объявил Эрметегин, «вы не просто улакские школьники, а моряки. Касатка хоть и малая суденышка, но и на нее распространяются неписанные морские законы». «А какие это законы?» — спросил Петя. «Со временем узнаете», — пообещал Эрметегин. «А пока принимайтесь за уборку. Постарайтесь, чтобы касатка выглядела не хуже военно-морского корабля». Пока ждали, когда разойдется лед на лагуне, Эрметегин не давал сидеть ребятам. Каждый вечер он читал лекции по кораблевождению, по замасленным тетрадям объяснял устройство мотора или просто рассказывал морские приключения, якобы случившиеся с ним. Полочка, прибитая в кубрике над койками, заполнилась книгами Станюковича, Новикова, Прибоя. Наконец наступил день, когда можно было проплыть по лагуне, не рискуя пропороть днище шхуны. Татро дал приказ следовать в бухту Лаврентия и привезти оттуда бочки с бензином. Кроме того, нужно было отвезти в районный центр мешки с пушниной. Черт знает что! С такими словами капитан взошел на палубу.